Глава 8. Сегодня я как никогда прокляла свой топографический кретинизм. Мои глаза были не способны отличить один коридор от другого, но ноги все равно уносили меня прочь от столовой, от бойцов и наемников, и от Фокса Брауна. Голова взрывалась от одинаковых бежевых коридоров, а грудь переполняли противоречивые чувства. Мне еле удалось найти лестничный пролет, однако вспомнить, куда идти, вверх или вниз, я не сумела. Поэтому инстинктивно ринулась вниз, перепрыгивая через 3 ступеньки за раз. Спустя 2 этажа чуть не навернулась, но в последний момент успела ухватиться за перила. И наткнулась на знакомые витражные окна. Мое идиотское неумение ориентироваться в пространстве привело меня к спортзалу. К пустующему спортзалу. Затуманенная гневом и усталостью, я решительно двинулась вперед, толкнула стеклянные двери, быстро нырнула внутрь. В глаза сразу бросились боксерские груши, свисающие с цепей в дальнем углу просторного помещения. Отлично. Глубокий вдох и прерывистый выдох. Встав в боевую стойку, я налетела на грушу, словно одержимая. За первым ударом последовал десяток других. Мои кулаки яростно атаковали плотную ткань. Звонкие хлопки ускорились, даже несмотря на боль в костяшках и запястьях. Один раз я промахнулась, и груша заехала мне по лицу. Вдох, выдох. Внезапно в моих руках оказалась боевая палка. Откуда, не помню, но я сжала ее и напала на мешок с новыми силами. Первый удар. Я хочу домой. Второй удар. Я хочу увидеть маму. Третий удар. Хочу улыбнуться Акселю. Четвертый удар. Почему я всегда слабее? Пятый. Всегда находится кто-то сильнее меня. Кто-то, кому нравится глумиться над другими. Шестой. Почему я злюсь? Почему хочу быть сильнее Фокса? Почему хочу им что-то доказать? Почему мне не все равно? Я замерла с поднятой палкой. Боксерская груша покачивалась из стороны в сторону. Что же я творю? Хочешь уважения к себе? Так попробуй сначала уважать оружие в своих руках. Вдруг прозвучал чей-то осуждающий голос. Калум наблюдал за мной, сложив руки на груди. Кепка была повернута козырьком назад, а светло-зеленые глаза смотрели пристально, хотя лицо оставалось сдержанным. Я опустила руки, крепче сжав палку. «Ты со мной разговариваешь?» — невольно усмехнулась я. «Думала, у тебя аллергия на всех бойцов». Калум опустил взгляд на мои ноги. Проследив за ним, я обнаружила под собой капли пурпурной газировки. Сжав губы, я отошла в сторону. Но Калум ничего не сказал. Лишь развернулся и направился к стеллажу у бетонной стены. Восстанавливая учащенное дыхание, я наблюдала, как боец выбирал что-то на полке. Спина Калума была сильной, плечи в меру широкими, бедра узкими. У него было тело пловца. «Ты плаваешь?» — вырвалось у меня. «Умеешь? И разве тут есть бассейн?» «Иногда», — ответил он, взяв в руки длинную цилиндрическую палку и подойдя ко мне. «Умею. Есть, но не в этом штабе». Затем он кивнул на палку в моих руках. «Этим?» Он ловко прокрутил свое оружие между пальцами. «По груши обычно не бьют». Калум сделал шаг назад, потом выпад вперед. Деревянная палка хлестнула по холодному воздуху, мои волосы взметнулись, с лица слетели последние капли газировки. Боец встал напротив и молча уставился на меня. «Что?» — спросила я, борясь с ярым желанием смахнуть липкие пряди со лба. «Чего ты хочешь?» «Так и будешь стоять?» Или попробуешь выместить злость на чем-то другом?» Каллум уже не впервые задавал мне подобный вопрос. Перед глазами возникло лицо мальчика, который точно так же, как и сейчас, смирял меня своим спокойным взглядом, полным понимания и терпения. Я встряхнула головой, отгоняя воспоминания. Взявшись за оружие двумя руками, ближе к центру, Каллум выставил палку перед собой. «Шутишь?» Но его зеленые глаза говорили об обратном. «Хорошо, я попробую». Вдох. И я взмахнула палкой. Первый удар получился неловким, но Каллум не увернулся. Дерево ударилось о дерево, и по моим рукам прошла вибрация. Каллум отступил на шаг, приглашая продолжить. Выдох. Я двигалась быстро и неуклюже, однако боец молчал, позволяя мне наносить неуверенные удары. Целилась я куда попала, ведь ни разу в жизни не держала ничего подобного в руках. Отец не учил меня сражаться вооруженной. Но нахлынувшие эмоции заставляли продолжать. Я могла лишь хлестать тяжелой палкой, словно кнутом, и двигаться вперед. С каждым моим выпадом Каллум отступал на шаг. Он управлял оружием умело и без задержек. Его руки, словно в резвом танце, легко перемещались по полированному дереву. «Ты не дышишь», — сказал Каллум, предугадывая мои движения так же, как и в детстве. В спортзале эхом разнесся очередной глухой стук дерева. «Если ты не дышишь, то не живешь, Элли». Мой лоб покрылся испариной, плечи высоко вздымались. «В тебе много злости», — заметил Каллум, отражая очередной мой удар. Следующий должен был прийтись парню в плечо, но тот отступил и защитился прежде, чем я успела завести палку назад. «Признаюсь, я удивлен». Эти слова отвлекли меня, и я споткнулась. «Не думал, что ты позволишь Брауну так быстро вывести себя из равновесия. Раньше требовалось гораздо больше провокаций, чтобы разозлить тебя». «Ты меня не знаешь». Я бросила палку на пол и сделала шаг, ударив его ногой в челюсть. «Я знаю достаточно». Каллум поймал мою ногу и отбросил ее. Однако в его глазах блеснуло что-то похожее на вызов. И он последовал моему примеру, избавившись от деревянного оружия. Каллум встал в знакомую боевую стойку, ту самую, которую принимал десятки раз, помогая мне выпустить пар, чтобы я не разбивала носы и не ввязывалась в драки. Я глубоко вздохнула, возвращая себе самообладание, и нанесла первый удар. Мы принялись обмениваться атаками, едва касаясь друг друга, но вовремя уклоняясь. Его стиль ведения боя почти не изменился. Каллум был таким же быстрым, его ноги словно парили над землей. Он ловко подпрыгивал и не терял баланса, призывая меня включать голову и отключать эмоции, чтобы подловить момент для удара. Мы разные. Если мой стиль можно было назвать интуитивным, то стиль Каллума был расчетливым, логичным и последовательным. В его движениях не было хаоса, его техника была идеально отточена. Никаких сюрпризов или хитростей, лишь четкость, опыт и талант. Точно так же, как и в детстве. Наш бой прервался на резкой ноте. Локоть Каллума замер у моей щеки, а мой кулак остановился рядом с его солнечным сплетением. «Почему ты делаешь вид, что не помнишь меня, Каллум?» — прошептала я, ощущая стук своего сердца в ребрах. Но Каллум молчал. Взгляд его смягчился, пока он рассматривал мое лицо и изучал заживающие синяки. Его губы приоткрылись в безмолвном ответе. «Ты умер?» — спросила я тише. «Тогда, в школе, ты умер?» Каллум качнул головой. «Я исчез». «Почему?» «Я больше не мог быть рядом с тобой». На этих словах Каллум отступил, опустив кулаки вдоль тела. На его лице возникла тень, которая скрыла эмоции и секундную теплоту во взгляде. «Что ты прячешь, Калум?» Я тоже опустила руки. «Что случилось?» Он вновь покачал головой и отошел, создавая между нами ощутимую дистанцию. «Поведение Фокса недопустимо». Калум сменил тему. «Мне жаль, что ты попала в эпицентр этого, и Фокс понесет соответствующее наказание за последнюю выходку». «Наказание?» Я нахмурилась. «Всю следующую неделю он будет мыть полы в тренировочном зале, убирать столовую после ужинов или подметать территорию штаба. Что-то из этого разряда. Я выступлю свидетелем и сообщу о произошедшем старшим». «Старшим? Подожди, ты планируешь донести на Фокса?» Калум поморщился. «Я бы не использовал слово «донести», но что-то в этом роде». «Зачем ты заступаешься за меня? Вчера встрял в нашу с Фоксом передрягу, и сейчас хочешь пожаловаться на него. Мне кажется, ты не особо заинтересован в общении с другими бойцами. Так почему помогаешь мне?» Калум изогнул темную бровь. «А ты за мной наблюдаешь?» Я смутилась, убирая прилипшие к лбу волосы. «Если ты помогаешь, потому что я девушка, то не стоит. Я прекрасно осознаю, что не вписываюсь в местную среду». «Девушка или нет, не в этом дело, Элли». Выдохнул Калум, снял кепку, провел рукой по волосам и надел ее обратно. «Если ты решишь называть себя бойцом, то тебе придется держаться на равных с остальными. Впрочем, ты уже это делаешь. Но я доложу на Фокса, потому что он поступил низко». «Не как боец?» «Не как человек». Я медленно кивнула, осознавая смысл его слов. Затем потянула за край своей футболки, вытирая пот со лба. «Не думаю, что из меня выйдет первоклассный солдат. Сомневаюсь, что когда-нибудь смогу назвать себя бойцом». Калум нагнулся, поднимая наше оружие с пола. «Может быть, остальные парни не считают тебя идеальной кандидаткой на эту роль?» «А ты?» «Я считаю, что идти против воли сердца равносильно предательству». Уголок его рта слегка приподнялся, Калум поймал мой взгляд. «И к тому же, разве тебе не плевать на мнение других?» Он развернулся и, прежде чем уйти, добавил. «Ты держала Бо. Оружие из японского боевого искусства бодзюцу. Оно не предназначено для битья по груши. Его следует уважать. Разве ты сама не японка?» С этими словами Калум вернул Бо на полку и покинул зал, оставив меня в полном смятении чувств. Не знаю, ненавижу ли этого парня или заинтригована им. «Дамы и господа, представляю вашему вниманию новый вопрос, ответа на который у меня нет». Спустя полтора часа я лежала на кровати в своей комнате. Моя кожа после горячего душа была теплой и раскрасневшейся, а волосы влажными и спутанными. Через приоткрытое окно в комнату проскользнул прохладный осенний воздух. Выйдя из душа, я завернулась в плед и так и осталась лежать на кровати, не шевелясь, даже когда в дверь постучал Эйприл после своей вечерней тренировки. Я не хотела с ним разговаривать. Мне необходимо было побыть одной, упорядочить мысли, возможно, даже помедитировать. Практика, которую я начала втайне от отца после исчезновения Калума. Что бы сказал папа, увидев меня в таком состоянии? Наверняка подшутил бы надо мной, а потом бы вытащил из дома. Мы отправились бы в кино на какой-нибудь боевик и накупили кучу вредных сладостей. А если бы появилась возможность поговорить с Акселем? Неважно, что бы я сказала, старший брат при любом раскладе нашел бы способ поднять мне настроение. Я уверена, у него нашелся бы ответ на любой мой вопрос. Как же сильно мне сейчас хочется укутаться в его поношенную толстовку. Мама. Много лет назад мы потеряли Акселя, затем отца. И теперь она осталась совершенно одна. Как же она справляется без меня? И справляется ли? Я считаю, что идти против воли сердца равносильно предательству. Каллум произнес эти слова с такой легкостью, словно речь шла не о жизненно важном выборе, а о меню в эконом-классе самолета, где предлагают только курицу или рыбу. Но, возможно, все действительно так просто. Курица или рыба, Элли? Чего хочет моя душа? Она хочет понять, что скрывает Каллум. Она хочет понять, к чему готовил меня отец. Стать частью отряда? Защитить тех, кто не способен постоять за себя? Все это вновь разжигает во мне погасший огонь. Я вскочила с кровати, сбросив с себя плед. «Я хочу остаться», — с ужасом осознала я. И только тогда это странное желание стало реальным. Я хочу стать сильнее. Хочу почувствовать эту силу бойца, что пульсирует в крови, накаляет атмосферу и заставляет кожу покрыться мурашками. И если... Нет, не если. Когда эти фантомы нападут на нашу землю в следующий раз, я хочу быть уверена, что моя мама в безопасности. Я хочу знать, что смогу ее защитить. Я должна это сделать ради мамы. Ради отца и Акселя. Ради себя. По истечении предоставленного мне срока я так и не постучала в дверь кабинета Хитори. Вместо этого я оказалась перед комнатой Эйприла. За окном давно село солнце, но это не помешало мне отправиться на поиски. Парень как-то называл номер своей комнаты, и я его запомнила. Массивная дверь приоткрылась после 10-го стука. Из щели выглянула растрепанная шевелюра. Эйприл сонно заморгал пушистыми ресницами. «Элли?» В его голосе промелькнули нотки бодрости. «В чем дело?» Парень распахнул дверь, приглашая внутрь. Однако я медлила. Эйприл был одет в просторную футболку и пижамные штаны, и, кажется, только что выбрался из постели. Из его комнаты доносились голоса знакомых мне актеров и играла драматичная мелодия. Похоже, он заснул за просмотром очередного ужастика. Что насчет семьи бойца? Что происходит с родными бойца, если он решает остаться в штабе? Эйприл выглядел сконфуженно. Он потер глаза и зевнул, словно маленький ребенок. Если у бойца остались кровные родственники, им сообщают часть правды. Сам Хитори отправляется к ним и рассказывает, что мы живы. Но встретиться с родителями или близкими нам не разрешают. По крайней мере, пока ты и твоя команда не пройдете тест и официально не станете бойцами. «Тест, значит?» Я кивнула. И поморщилась, представив, как Хитори сообщает моей маме, что ее дочь, оказывается, жива и здорова, находится в неизвестном месте и тренируется для участия в некой кровавой войне. Зная маму, сомневаюсь, что она когда-нибудь в это поверит. Сочтет эту новость бредом сумасшедшего. Как только пройдешь финальный тест и станешь частью готового отряда бойцов и наемников. Большие глаза Эйприла сверкнули. И когда тебя задействуют в реальных операциях против фантомов, тогда ты будешь готова к встрече с родными. Внутри меня что-то колыхнулось. Вспыхнуло чувство, словно крохотная искра. Я позволю этому неизведанному огню разрастись. Не буду глушить его самообманом. Я стану сильнее и предотвращу любое нападение фантомов. Я стану частью этого штаба. И я защищу маму. Извини, что разбудила. Я развернулась и зашагала обратно в свою комнату. Спокойной ночи. «Элли, постой! Что это значит?» Эйприл так и стоял в дверном проеме. «Я увижу тебя завтра!» Я ничего не ответила и продолжила идти. И потом услышала тихий смешок. «Если хочешь попасть в свою комнату, то тебе стоит идти в другую сторону». Мой глаз раздраженно дернулся. Снова. Спустя 15 минут я уже лежала в постели. Свет был выключен, окно приоткрыто. Укутавшись в одеяло с головой, я смотрела в потолок и размышляла. Сюжет моей жизни сделал внезапный поворот. И за каждым углом теперь поджидает неизвестность. Еще 2 дня назад я была уверена в своем решении на все 100%. В этом штабе у меня почти нет союзников. Но в моей жизни всегда преобладали враги, а не друзья. Здесь мне в одиночку предстоит противостоять бойцам, наемникам и фантомам. Невозможно быть готовой к каждому неожиданному изменению в своей жизни. Но я ничего не потеряю, если попробую остаться тут. Верно?